Клод, дорогой, как мне хочется поцеловать тебя. Разве нельзя? Ты ведь даже не пробовал. Нельзя, я знаю. Нас разделяет барьер. Ну, раз ты не в силах преодолеть его, то это сделаю я. Клод, неужели ты действительно решишься умереть? Конечно. В аптечке наверняка найдется что-нибудь подходящее. Или я отправлюсь на озеро и поступлю так же, как обошелся с тобой, дорогая. Но нет, это ведь требует времени, а я хочу оказаться с тобой немедленно. Клод, любимый. Пойду посмотрю в аптечке. Клод поспешил к двери, но голос Альбина остановил его. Клод, пожалуйста, позаботься о Муму, ладно? Попросила она. Разумеется, ведь я так привязался к ней. И вот, наконец, они встретились на другой стороне. Момо спрыгнула с рук Клода и бросилась навстречу Альбине. Собачонка запрыгнула ей на руки и устроилась там, довольно повизгивая. «Везучий песик», — заметил Клод. «А когда я получу долгожданный поцелуй?» Но Альбина и Момо были полностью заняты друг другом. Они пищали, обнимались и целовались. Ожидая, пока до него дойдет очередь, Клод оглядывал окрестности. «Мне так и не пришло в голову спросить тебя, что это за место?» Задумчиво сказал он, глядя, как к ним приближается пара незнакомцев. Они были облачены в нечто вроде мундиров или ливрей привратников. В костюмах преобладали красные и черные цвета. «Клод Кристиан?» спросил один из них. «Да, это я», ответил Клод. «Следуйте за нами, мистер Кристиан». «Боюсь, тут какое-то недоразумение», возразил Клод. «Это моя жена, я собираюсь остаться с ней». Ситуацию разрешила Альбина. «Клод, дорогой, нам самому действительно хотелось бы, чтобы ты остался с нами. Но здесь властвуют заповеди Господни. А ты убийца, и самоубийца сразу. Тебя ждет совсем другое место».